Какими силами мы располагаем? Гусейн-паша знал все на память, но в свиток все-таки заглянул. 26 галеонов, 52 галеры, 18 шебек и 61 вспомогательное судно. Хватит ли этого, чтобы огнем пройтись по берегам Крыма? Если не вмешаются русские, их флот тоже строится и не бездействует. Их флоту 5 лет, а нашему мы сильнее на море. Гусейн-паша мудро не стал противоречить повелителю. Может, и сильнее. Но в Крыму-то они тоже были сильнее. И татары. А чем закончилось? Воевать с русскими сложно и неудобно. Слишком опасный и непредсказуемый противник. А придется. Вену пришлось оставить. Не было возможности удержать. Теперь нужна хотя бы маленькая, но победа. И русские в Крыму подходят для этого как нельзя лучше. Еще не успели укрепиться, не набрали силы, не настолько опытны в морских битвах. «Как прикажете, мой повелитель? Во имя Аллаха наши воины разгромят неверных». Сулейман ответил снисходительной улыбкой. По-своему, он был даже привязан к визирю. Ценил его ум, опыт, знания. И менять не собирался, что бы ни нашептывали в уши то жены, то придворные. «Я верю в это, Гусейн. Наш флот готов? Месяца полтора, и все будет готово. И мы вернем Крым, как и должно». Гусейн-паша мудро держал соображение при себе. Может, они и разгромят русских в Крыму, но только с помощью маленькой хитрости, которую некогда описал Гомер в своем произведении. И, судя по донесениям, дешево она не обойдется. Не стоит недооценивать казаков. Как-то же они сдерживали татар. Проходили по Крыму огнем и мечом, брали Азов. Впрочем, предатели есть везде. И это хорошо. «Что у нас есть? Павел, что ты можешь выставить?» Что Павел Мильин, некогда Поль Милье, что Григорий Рамадановский, давно сдружившись, не обращали внимания на чины и звания. Важно ли, что один боярин, а второй бывший раб с галер? Да нет. Оба Руси служат. Оба на своем месте хороши. Да и приемный сын Григория недавно обвенчался с дочкой Павла, так что почитай свои родные. Чего тут церемониться? 18 фрегатов, 22 брига, 11 бригантин, 19 галер. Чайки, те без счета. Есть пара десятков вспомогательных суден. Но все упирается в другую проблему. «Какую?» «Экипажи», — просто объяснил Мильин. «Чтобы появился сыгранный хороший экипаж, нужно несколько лет. А у нас новичков полно. Как они себя под обстрелом покажут, тебе сейчас сам Бог не поведает». «А как бы ни показывали, придется стоять насмерть». Григорий Рамадановский себя не переоценивал. Полководцем ему не быть. Но на то Разин есть. У Степана сие хорошо получается. На суше, а на море? Шпионы доносят неладное. Турки готовят и снаряжают флот. И по некоторым намекам сюда он пойдет, сюда, в Крым. Не ради татар, нет. Но люди тут уже расселились, обосновались. Есть что пограбить, есть кого захватить. А то и вовсе пожечь. С турок станется, нехристи поганые. Ты понимаешь, Григорий, что такие экипажи могут и корабли палом пустить по глупости и сами погибнуть. И не помогут, и разве что навредят. На них рассчитывать будут, а они ничего в нужный момент и не сделают. А что, есть выбор? Павел Мельин пожал плечами. Спорить он и не собирался. Да, придется. И стоять, и драться, и не отступать. Турецкий флот коснется берегов Крыма только после того, как будет уничтожен флот русский. На что из арсенала троянских коней мы можем рассчитывать? На складах есть то взрывающееся зелье. И есть греческий огонь, хотя и немного. Отдашь? Отдам. Для защиты они не так хороши, а нам крепости не штурмовать. Павел кивнул. Зато на море пригодятся. А еще... Знаешь, надо будет команды создать. Мне тут идея в голову пришла. Григорий молчал, пока Павел задумчиво смотрел в стену. Спугнуть мысль намного легче, чем кажется, а если она дельная, это обидно. Но когда на лице Павла заиграла шальная улыбка, не выдержал. «Ну?» «Брандеры. Из чаек выйдут неплохие брандеры. Все равно выбора у нас нет». «Ага. И тебе нужны этакие горячие головы». «Холодные. И чем холоднее, тем лучше. Чтобы и сами не пропали, и других не подвели. Тут горячиться ни к чему». Тут 100 раз отмерить нужно и 5 раз отрезать. 10 раз отмерить, 1 отрезать. Привычно поправил Григорий. За время жизни на Руси появилась у Павла такая привычка — калечить русские поговорки. Пусть один. Нарезануть от души. Охотно согласился Павел. Чтобы впредь неповадно было. Тут Григорий был полностью согласен с родственником. Надо сделать так, чтобы турецкий флот серьезно пострадал, так, чтобы турки не смогли продолжать войну, сочтя, что понесли недопустимые потери, чтобы убрались, поджав хвосты. Удастся ли? Я отдам все приказы. Сколько тебе потребуется времени, чтобы подготовить флот? Около месяца. И надо выйти из залива. Мы тут, как кошки в мешке. Действуй. Павел кивнул. Мысли уже были далеко. Там, где на синей глади расправляли паруса корабли. Бой! Да, и только победоносный. Другого выхода нет. Софью Алексеевну разбирал истерический смех. Мало кто видел ее в таком состоянии, но... «Ох! Ох! Мазепа! Слов нет! Мазепа!» Брат и муж с удивлением смотрели на нее, но что делать, даже не представляли. Софья глянула на них и протянула руку к кувшину с водой. Кое-как ее удалось напоить. «Вы просто не понимаете! Мазепа, черт!» Слишком сильным оказалось потрясение для Софьи. В той жизни она была не последней в школе, и потому... «Зачем он шапкой дорожит? Затем, что в ней донос зашит. Донос на гетмана злодея!» Последняя строчка пушкинской Полтавы царю Петру от Кочубея так и не прозвучала. Софья вовремя заткнулась. «Поди объясни, что это за Петр и откуда взялся?» И жил ли уже Мазепа с Кочубеевой дочерью? И вообще, рядом ли с ним Кочубей? Кто это? Софья, хоть убивай, не помнила. И про дочь-то рассказывал когда-то Володя, как про занимательный факт. Вот, мол, на что способны оскорбленные отцы. «Соня, ты стихи пишешь?» И искренне удивился супруг. Софья кое-как замотала головой. «Нет, это другое». Алексей на стихи не разменивался. Тут не в стихах дело. «Мазепа, значит? Да что он вообще такое?» «Один из множества атаманов на Сечи. Сейчас в Крыму». Софья уже достаточно пришла в себя, чтобы дать справку. Пошуршала бумагами на столе и уже более уверенно продолжила. «Иван Степанович, человек обыкновенной биографии, отец — поляк, из не особенно знатных, мать — ныне монашка, учился у иезуитов, был принят при польском дворе, в 65-м году стал подчашим черниговским, через пару лет женился». И активно прислуживал Дорошенко, очень активно. Вовремя успел переметнуться к Степану, где и дорос до атамана. А дальше все, расти некуда. «А если сдать Крым туркам, как пишет Иван?» Разъяснений не требовалось. Все трое понимали, что худшая тварь, которая может завестись в доме, это не таракан, а диверсант. Не орать же на весь Крым, что Мазепа предатель. Софья, кстати, в этом и не сомневалась. Видимо, еще из той жизни. Ну что делать? Попробовать казнить? А кто сказал, что другие лучше? Что нет запасного варианта? Она бы на месте гусей на паши троих таких подобрала. Минимум, чтобы наверняка. Просто Мазепа оказался самым наглым. Перетягивать на свою сторону Сирко. Это ж вообще ума не иметь нужно. Или наоборот. При одной мысли Софья похолодела. А если... Согласится Иван, хорошо. А если нет, что бы предусмотрела она? Да просто... Его ликвидацию. Возраст уже. Кто у нас застрахован от сердечных приступов? А если уж вовсе допустить самое страшное? Мазепу могут продвинуть вместо Ивана. У казаков же вольница. Степан вроде как ничего про Мазепу не говорил. Но по донесениям... Софья попробовала вспомнить... Да, вроде бы Степан неплохо относится к Мазепе. В меру равнодушно, в меру спокойно. А мог он продаться? И мог Мазепа прийти не сам, а от Степана? Самое мерзкое, что допускать приходилось. Все. Хотя не стоит уж вовсе давать воли паранойе. Степану не было бы нужды посылать Мазепу к Серко. Это глупо, а глупцом атаман никогда не был. Да и к чему ему? Он и получил все, что хотел. Землю, жену царевну, детей. Уже трое у них. Татьяна счастлива, Степан счастлив. И рисковать этим ради возможного союза с турками вряд ли. Степан не дурак, ой, не дурак. Ладно, Степану можно верить. А кому нельзя? Сам по себе? Такой умный Мазепа. Из грязи в князи? А ведь мог, мог. Софья отчетливо помнила, что Петр наградил товарища орденом Иуды. Или собирался. Ну уж точно, не за добрые дела. Или вы хотите меня уверить, что человек прожил на свете 70 лет и только на восьмом десятке решился попробовать? А не предать ли нам Петра? Ох, неубедительно. Если кто подрец, так он с самого начала. В школе такие дети вдохновенно закладывают одноклассников. Потом в институте стучат в деканат, а в зрелом возрасте пишут оперу. Опер велел про всех писать. И так мог ли Мазепа стать предателем сам по себе? Мог, хотя и сомнительно. Мог ли Гусейн-паша принять его во внимание? Да то же самое. Может, и мог. Хотя, сколько вторых мечтало стать первыми. И вообще, кто там до перестройки Ельцина знал? А поди ж ты, президент! Так что шансы были. И не такие, как Мазепа, атаманами становились. А у этого конкретного нельзя отнять обаяния. Ну и связей не без того. Что делать с этой тварью будем? Алексей, как всегда, зрил в корень, пока сестра предавалась размышлениям. Позволим начать действовать и выловим всех. Софья даже не сомневалась. А если не выловим? Будет плохо. Ну и ждать предательства изо дня в день, из года в год? Слишком накладно и нервно. Может, прижухнут, если мы Мазепу приговорим с особой жестокостью? Софья пожала плечами. Алёша, а ты уверен, что получится? Мне кажется, у нас против казачьей фантазия бедновата. После недолгого обсуждения приняли именно Софьин вариант. Ай, верно, орден Иуды — это Пётр от злобы и бессилия. Казнить можно, но сколько казнокрадов перевешали, и что? Все равно воруют. Так что и мучительная смерть — не вариант. Только длительная и кропотливая профилактическая работа, иначе никак. Главное, чтобы свои уцелели. «Вечер добрый, батька-атаман!» Мазепа кланялся, как и положено, а в глазах горело что-то такое. Торжество подреца, как окрестил про себя этот свет Иван Серко. «И тебе не хворать! По что пожаловал?» «Время, батька, время!» «И то верно!» С первого разговора, почитай, месяца два прошло. Но Иван все еще был жив. Почему? Ну, имелась у него одна версия. Кто сейчас распоряжается? Да именно, что он. А Мазепа кто? Серая скотинка. Приказы отдавать Серко будет. Его, как предателя, и вспомнят. А Мазепа потом убьет его, займет место и будет еще утирать лицемерную срезинку. Может такое быть? Иван-то знал, что не может. Он верил государю, знал Алексея Алексеевича лично, поэтому был уверен, его предателем и подлецом не посчитают. Ближний круг, этим все сказано. Но Мазепа этого не знает, представить себе не может. Да кому сказать, что казак Сирко с царем за одним столом сиживал? Не поверят ведь, Иван и не говорил. И что ты делать хочешь? Батька, сюда турецкий флот идет. Вот как они наших разобьют, надобно, чтобы никто им высадиться не мешал. Это можно. А разобьют ли? Должны. У них силища. Раз в 5 кораблей больше русских. Так что потопят они Мельина и глазом не моргнут. А там уж и наше время настанет. Какие крепости надобны? Мазепа достал из кармана карту и расстелил на столе. Сирко смотрел пристально. Да, хорошо задумано. Надобно в эти крепости своих людей вести. Готовься, тоже пойдешь. Мазепа кивнул. О нем можно было сказать многое, об этом невысоком худощавом человеке со светлыми волосами и длинными висячими усами на польский манер. Но вот трусом его назвать никто бы не осмелился. В битву он шел наравне со всеми и в седле не плашал. И с саблей управлялся на редкость ловко, когда отвертеться не удавалось. Будь ты хоть трижды умным да хитрым лисом, а все ж насечи, и когти, и зубы время от времени показывать надо. Так что мог Мазепа саблей помахать, мог, просто к чему? «Коли все получится, наш Крым будет, наш!» Иван Сирко не фыркнул, пусть и хотелось. «Наш! Дали тебе турки и добавили. Был русской собакой, станешь мусульманской. Только шавка, она везде шавка. И то подобное сравнение. Собак оскорбляет». Иван тоже не сидел на месте эти полтора месяца. Тайно втихарца готовился, разведывал, узнавал. Если все получится, как задумал он, вряд ли живым уйти удастся. Ай, пусть. Жена ушла, дети выросли и тоже улетели из гнезда. Жаль, волчьей крови в них мало. Нет в них того, что дано Ивану. Может, во внуках, когда проснется, он уже не увидит, не успеет. Жаль? Нет. Лучшей судьбы себе и пожелать нельзя.